241. Урусвати знает, что каждое уклонение от начертаний создает осложнение. Опять обратимся к химическому примеру. В готовый сложный состав прибавим одну каплю постороннего вещества, и весь состав будет изменен. Можно усилить первоначальное вещество, можно потратить много энергии, но, тем не менее, состав не будет первоначальным. Если кому-то неубедителен пример одного коня, остановившего караван, то пример из химии будет более осязаем. Капля, одна капля, одна малая капля может изменить сущность всего полезного состава. Люди мнят себя последователями высших учений и в то же время безответственно искажают судьбу целых народов. Они опять скажут, что мы угрожаем. Но разве угроза в предупреждении об опасности? Нельзя воображать себя учеными и в то же время нарушать законы природы. Когда мы говорим о единении и гармонии, люди считают это отвлеченностью. Они ждут реальных посылок, в том смысле, как они понимают реальность. Они не думают, что в башне заготовляются точные начертания, которые могут быть осуществлены только при полном единении сотрудников. Когда-нибудь расскажу, как затруднялись многие исторические события самыми, казалось бы, ничтожными преткновениями, и сотрудники не понимали, что они сделали. Пусть сотрудники попытаются представить себе всю сложность нашей работы. Пусть подумают, какие токи должны быть преодолены. Вы знаете, куда направлена свободная воля человечества. Можете предупредить ее любыми мерами, хотя бы до землетрясения включительно. Но свободная воля будет тонуть по своему произволу. Люди знают, что взрывы способствуют дождю, и все-таки они будут потрясать атмосферу, хотя бы их ждала судьба Атлантиды. Некоторые ученые пытаются напомнить человечеству о стройности физических законов, которые не должны быть легкомысленно оскорбляемы. Но люди даже в открытиях своих не задумываются о вреде вызывания из пространства сил некоординированных. Много труда нужно положить для обуздания такой свободной воли. Мыслитель говорил: «Разве можем мы усмотреть все препятствия? Печально зрелище закованного человека, который не думает, насколько он связан, но каждую цепь можно распилить».